Глава 338. Совершенное бессмертное тело. «Нет!» – завопили практики и патриархи из трех великих сект, увидев, как Манхао проглотил пилюлю. Совершенно не контролируя себя, они бросились к Манхао. Манхао спокойно положил пилюлю в рот, но его глаза сияли необычайным светом. Словно не замечая клубящегося над ним треволнения небес, он, преисполненный божественным изяществом, сел в самом центре Золотого озера. Пилюля сразу же не растаяла, как это обычно бывало. Вместо этого она проскользнула прямо к нему в нижнюю часть живота. В этот момент падающая с небес молния внезапно остановилась на полпути и взорвалась. Бесчисленное множество искр образовали в небе нечто похожее на лицо. Несмотря на закрытые глаза, создавалось впечатление, что в этом мире ничто не могло спрятаться от этого лица. Его, похоже, больше всего интересовал Манхао. В следующую секунду лицо растаяло в воздухе, а тучи треволнения заклубились с небывалой силой. Поначалу облака занимали всего 50 километров неба, но тут же они начали быстро расти. 250 километров, 500 километров, 1500 километров. Не прошло и пары секунд, как тучи разрослись до 5000 километров. Теперь до самого горизонта простирались ракочущие и сверкающие молниями тучи. Небеса беспрерывно вспыхивали, словно готовясь расколоть землю пополам. В нескольких сотнях километров от Манхао, на поле с булыжниками, послышалось чье-то тяжелое дыхание. Запечатанный там старик наблюдал за всем из своего черного тумана. Никто не мог его видеть, но как только он заметил в небе молнии, то сразу же расхохотался. Его смех был полон радости и неподдельного наслаждения. «Совершенное бессмертное тело!» – произнес сквозь смех старик. «Одно из трех великих бессмертных тел – совершенное бессмертное тело! Этот парнишка на верном пути к обретению бессмертия!» Манхао тем временем дрожал, чувствуя, как пилюля совершенного золотого ядра опустилась на дно его живота. Его лицо исказило свирепая гримаса, на его шее и лбу вздулись вены, Манхао трясло от нестерпимой разрывающей на части боли. После создания пурпурного ядра его зрачки приобрели пурпурный оттенок, но сейчас он постепенно заменялся на золотой. Вместе с ним начало дрожать пурпурное ядро, с хрустом и треском на его поверхности начали появляться трещины. Еще немного, и оно рассыплется на части. В это же время сотни практиков, совершенно не отдавая отчета своим поступкам, стремительно к нему приближались. Словно их рассудок полностью затуманила безумие и жадность, раз Манхао принял золотую пилюлю, значит, они сожрут его. Будто от одной мысли, что они могут урвать себе кусок его плоти, эти люди начисто лишились рассудка. Но тут Манхао вскинул голову к небу и взревел. Его рев обрушился на приближающихся практиков, словно океанская волна. У него изо рта брызнула кровь, а их самих отшвырнуло назад. Даже патриархи трех великих сект не устояли и с кровавым кашлем отлетели назад. Как только нападавших смело, пурпурное ядро внутри Манхао раскололось. От чудовищной боли рев Манхао стал еще оглушительней. Радужка в его глазах наполовину стала золотой, а его тело окружило золотое свечение. В том месте, где раньше находилось пурпурное ядро, внезапно возникло золотое ядро, которое вмиг смыло остатки пурпурного ядра. Слепящий золотой свет его золотого ядра полился по меридианам Ци Манхао, все его тело затопило жидкое золото. Боль тотчас сменилась эйфорией. Он чувствовал, как его тело наливается силой, каждое вращение его культивации отдавалось громоподобным рокотом. Его кожа слегка побледнела, а в черты его лица закрылось немного демонической ауры, он стал привлекательней, выше, стройнее. Сила! Он ощущал себя так только неподалеку от пещеры перерождения, когда достиг стадии создания ядра. В то время разница между возведением основания и созданием ядра была реально ощутима, сейчас он испытывал похожее чувство. Радиус и силы его духовного сознания увеличились, физическое тело стало сильнее, кости крепче. Даже его разум стал работать быстрее, чем раньше. Он переживал кардинальные изменения, настоящую трансформацию. Трансформацию, приравненную к вступлению на путь Великого Дао. Великий Дао Золотого Ядра. Как только Манхао открыл глаза, в вспыхнуло яркое золотое свечение. Оно пробилось сквозь его зеленый халат, делая его похожим на сияющего божественного воина. Вдалеке, с безопасного расстояния, за всем наблюдали холодец с попугаем. Маленькие глазки попугая пораженно расширились. Он путешествовал с Манхао уже много лет, но большую часть времени он провел внутри медного зеркала. У Манхао имелось немало секретов, о которых он не подозревал. Что до холодца, тот ничего не знал про настоящий уровень силы Манхао. По его наблюдениям, он казался ему довольно сильным, только и всего. И вот сейчас оба стали свидетелями его трансформации. «Кто бы мог подумать?» – пробормотал холодец. «Совершенное бессмертное тело! Почему я раньше никогда не замечал?» «Дьявола!» – с обидой в голосе сказал попугай. «Удача самого дьявола! Судьба благоволит ему! Только Дайян Великого Духа может обладать совершенным бессмертным телом, и все же Манхао как-то его заполучил! Только важные шишки вроде Лорда Пятого должны иметь совершенное бессмертное тело! Три небесных трактата, Великий Дао, Дао Божества, Отсечение Небес! Каждый из них содержит божественные секреты гор и морей! С их помощью можно культивировать три бессмертных тела! С древних времен до сего дня появились только Дайян Великого Духа и Дайян Дао Божества. Дайяна Отсечения Небес не видел никто. У этого паренька удача самого дьявола. Совершенное бессмертное тело. Ах, если он с таким телом достигнет обретения бессмертия, то сможет стать учеником-преемником Дайяна Великого Духа. Дайяны! Протянул попугай. Воистину могущественные эксперты Девяти Гор и Морей... Практики, способные противостоять лордам Девяти Гор и Морей. Конечно, лорду Пятому нет до них особого дела, но... Лорд Пятый сейчас слаб, поэтому ему только и останется, что рассчитывать на их помощь. Попугай все сильнее распалялся. И еще эта дурацкая легенда, из-за которой меня постигло несчастье. Если собрать и объединить вместе все три трактата, тогда получится трактат Горы и Моря. Это трактат... С безумным блеском в глазах попугай притих, так и не закончив историю про устрашающую легенду о трактате «Горы и моря». Что до Манхао, он нервно дышал, чувствуя, как его культивация вращается в такт золотым ядром. Его словно омывали огромные волны Великого океана силы. «Выходит, это и есть сила совершенного золотого ядра!» – пробормотал он. Из глаз лился золотой свет, профиль источал истинное благородство – взмахом руки он призвал мощь своей культивации. Вокруг него закружил сметающий все на своем пути золотой ветер. Сотни практиков пораженно уставились на него, их еще не оставило безумие, но они не могли противостоять отталкивающему их прочь ветру Манхао. В мгновение ока золотой ветер превратился в грохочущий ураган, на котором проступило лицо Манхао. «Отныне...» — холодно сказал Манхао. «Мне больше не надо сдерживать культивацию. Пришла пора взойти на среднюю ступень совершенного золотого ядра!» Золотое ядро бешено закрутилось, наполняя его культивацию силой. Ураган тоже усилился. С пронзительным свистом он разметал сотни остолбеневших практиков, включая патриархов трех великих сект. Им казалось, что стоит Манхао пожелать, и он может раздавить их словно букашек, даже их ядра потеряли былую устойчивость. В головах всех присутствующих крутился один и тот же вопрос: «Что за пилюлю только что проглотил этот парень?» В этот момент культивация Манхао достигла пика. Похоже, путь к следующей ступени ей преградила стена, которую она готова была пробить в любую секунду. Золотой ураган, бушующий внутри Манхао, расширился до 50 километров. Манхао внезапно почувствовал прорыв с начальной на среднюю ступень золотого ядра. Его тело стало еще крепче, а духовное сознание сильнее. Золотое ядро полностью соединилось с ним, создав нечто похожее на вторую душу. Отныне золотое ядро будет хранить его воспоминания, душу и даже жизнь. Как будто его жизненная сила и сама жизнь теперь находились внутри него. Оно ощущалось как семя. Семя великого Дао. Стоило ему войти на среднюю ступень золотого ядра, как золотое сияние вокруг начало усиливаться, пока над его головой не засияло золотое солнце, которое накрыло своим светом все окрестные земли, окрасив все в золотой. Пришло время для создания Ци ядра. «Интересно, как будет выглядеть эссенция моего ядра?» Подумал Манхао, сидя в центре бушующего урагана. Как только он закрыл глаза, в его голове начали вспыхивать образы с самого детства до сегодняшнего дня. Башня Тан, уезд Йонзе, город Ацин, секта Покровителя, государство Джао, Южный Предел, секта Пурпурной Судьбы и так до событий в Пещере Перерождения. Ци-ядра может воплощать собой как нечто абстрактное, так и нечто материальное. Подумал он. Внезапно он вспомнил о звездном небе, которое видел перед встречей с Чо Мэнь Таем. В том загадочном мире ему довелось узреть древнее звездное небо. Манхао вспомнил Цзихун Дуна и его ци-ядра в форме звездного неба, вот только оно было небом клана Цзы. «Звездное небо древних времен. Вот эссенция моего ци-ядра». Он открыл глаза, и вместе с этим золотое солнце взорвалось яркой вспышкой. Огромный объем золотого ци-ядра разлетелся во все стороны, при этом золотой ураган внезапно начал сжиматься. В мгновение ока он слился с телом Манхао, отчего затопившее все вокруг золотое свечение резко погасло. Единственное, что осталось, это золотое ци-ядра, который принял форму звездного неба. Но оно было не золотого цвета, а черного. В этой черноте сияли мириады золотых звезд. Из ныне живущих мало кто видел звезды звездного неба древних времен. Ярко сияющее звездное небо над головой Манхао начало испускать невиданное доселе давление. Собравшиеся практики были потрясены до глубины души, особенно патриархи трех великих сект. Как только появилось звездное небо, тут же раздались крики: «Эссенция! Его ци-ядра! Звездное небо! Мощь ци-ядра воплощается в грандиозности самой эссенции! Что может быть величественнее звезд? С древних времен вплоть до наших дней только истинные избранные неба и земли могли воплотить свой ци-ядра в виде звездного неба! Этот парень...» Трое патриархов в страхе принялись медленно пятиться назад.